Он пародирует, наконец, целые жанры, например, историю о юных влюбленных, преодолевающих множество препятствий и соединяющихся в счастливом браке «Пустынная тропа», или трогательный рождественский рассказ о бедной девушке, доведенной до самоубийства и вдруг спасенной неведомо откуда взявшимся благородным незнакомцем. Печальная история. Но пародия Виана отнюдь не ограничивается одной только литературой. Она направлена едва ли не на все способы практического поведения и мышления людей. И как раз в меру шаблонизации этих способов. Излюбленный прием писателя — ироническая имитация всевозможных социально-языковых стилей своего времени. Научного и административного, бытового и торжественного, юридического и религиозного. Виан пародирует язык коммерческой рекламы и светской хроники, туристических путеводителей и деловых документов, язык должностных лиц, профессиональные жаргоны и тому подобное. Посредством контраста, иронии, подчеркнутого утрирования он окарикатуривает все эти стили и языки, например, стиль брачного объявления в газете. Дюпон Леон, 49 лет, имеет хорошо прорезавшиеся зубы и элегантно выполненные прививки. Строители империи. Или стиль старика ретрограда, брюзжащего на молодежь. У нас просто уши вянут от их дикарской музыки. Все эти юнцы стоят один другого. Твист. Вот как у них это называется. Так я вам скажу, их твист — сплошная бильберда. Вот в старые времена, что правда, то правда, умели танцевать. А что теперь? Статист. И опять-таки диапазон подобной иронии простирается у Виана от беззлобного комизма. Сравните, например, рецепт приготовления «Колбасуся в пене дней», до открытой ненависти к носителям таких социальных языков, которые убивают всякую человечность в человеке. Когда в рассказе «Блюз для черного кота» старой кошатницы, причитающей над отвратительным котом, свалившимся в канализационный люк, говорят о том, что накануне в Дрездене под американскими бомбами погибло 120 тысяч человек, она, словно цитируя агрессивный лозунг какого-нибудь общества покровителей животных, заявляет: «Люди-то ладно, это меня не волнует, но я не могу видеть, как страдает бедное животное». Действительно, в большинстве случаев персонажи Виана не столько говорят, сколько изъясняются при помощи готовых формул. Ибо Виан хорошо знает, в каждом социальном языке воплощено определенное мировоззрение, каждый такой язык сам обладает принудительной силой. Ирония Виана как раз и вырастает из острого ощущения несоответствия, разлада между жизнью и словом о ней, поскольку жизнь безнадежно ускользает и вопиет против любых стереотипов, против любой научной, юридической, религиозной, житейской мудрости, коль скоро та, закрепляясь в том или ином социально-языковом стиле, стремится подмять под себя жизнь. Примеры можно умножать, но и сказанного довольно, чтобы понять. Виан стремится обесценить любые ценности буржуазного общества, вскрыть их условность, относительность, а то и прямую фальшивость.